Королевская чета появилась отдельно, спустя некоторое время. Кэтрин, как и прочие, столпившиеся в Нефе, опустилась на колени. Ричард растолстел, щеки налились. Из-под одежд, столь богато украшенных драгоценными камнями, что не было видно золотой ткани под ними, выпирал круглый живот. Даже белый значок с оленем на его груди был сделан из жемчуга. Королева Анна тоже не стала скромничать. Драгоценностей на ней было достаточно. Головной убор в виде полумесяца делал ее выше мужа. Конечно, красивой она не была. Дочь императора Священной Римской империи, одетая в обычное платье, сошла бы за дородную фермерскую девку. Но лицо ее было добрым, и пока она что-то шептала Ричарду, ее маленькие глаза мило сверкали. «Они такие молодые», — подумала Кэтрин, — «обоим по 20 лет. Да и характеры еще не совсем сформировались. Вполне возможно, что молодая женщина послужит опорой слишком утонченному отпрыску династии Плантагенетов». Когда королевская чета прошла в Неф церкви, Кэтрин встала и распрямила затекшие ноги, отметив, что часть свиты Ричарда не поместилась в помещении маленького капитула, оставшись ждать около Нефа. Она неторопливо спустилась по направлению к Галилейскому входу и остановилась у трансепта под многоцветным круглым витражным окном, получившим название «Глаз епископа». Ей всегда нравился этот собор, и она думала, что он самый красивый в Англии. Западный фасад собора был выложен из камня теплого абрикосового цвета, богато украшенного резными изображениями. Она любила их разглядывать. Там оказались забавные сценки, например, проповедующие лиса на деревянных сиденьях, на хорах, или крошечный чертенок, спрятавшийся в каменном лиственном орнаменте ретро-хоров. Собор производил впечатление милосердного величия, которое само по себе внушало особое уважение. Тем не менее, вследствие резких проповедей епископа, она никогда не ощущала себя желанной здесь, полагая, что даже ризничи и священники при пределе смотрят на нее злобно. Сегодня здесь было столько незнакомых лиц, что ее не заметили. Пока она смотрела вверх на глаз епископа, кто-то назвал ее по имени. Она повернулась и увидела Майкла де ла Пола. «Как? Да это вы, милорд!» — сказала она неуверенно. Она не встречала ни одного из близких товарищей герцога после расставания. — Леди Свинфорд, — сказал старик-граф, улыбаясь, — как и всегда красавица. Он вздохнул. Она заметила в его затуманившихся глазах щемящую усталость. — Радостно видеть кого-то, кто не меняется. — О, милорд, — возразила она, — я изменилась. Он покачал головой. — Я не галантен, леди. Если вы помните, красивые речи не относились к числу моих достоинств. Вы выглядите так же, как и 6 лет. Да, 6 лет назад в замке Лестер, на Мессе. Кажется, что это было в другой жизни, в другом мире. «Это так», — спокойно сказала Кэтрин, — «для меня». Никогда в течение длительного знакомства с этой женщиной Майкл не понимал страстного увлечения ею герцога. Но вдруг сейчас он неожиданно понял, возможно, потому что страдал сам. «Миледи», — произнес он, улыбаясь печально, — «у меня, увы, старческая немощь. Знаете ли вы какую-нибудь хорошую таверну неподалеку, куда я мог бы послать своего пажа за вином? Мой живот усыхает и тревожит меня, пока я не набью его чем-нибудь». Она кивнула головой. «Но, милорд, если бы вы решились, мой дом рядом, всего в нескольких шагах. И если бы я могла предложить вам то, что нужно. Один час отдыха ободрит меня безмерно. Да, леди, его глубоко посаженные глаза сверкнули горечью. Вы уверены, что хотите принять человека, который был обвинен в растрате, в трусости, человека с позором уволенного с государственной службы? «Вы это у меня спрашиваете?» — воскликнула Кэтрин. Они посмотрели друг на друга, улыбаясь, проникнутые мучительным пониманием. Затем повернулись и вместе вышли из собора по направлению к ее дому. Хэвис и Филиппа были очень польщены приходом знаменитого графа Суффолка. Маленькая Джоанна заразилась возбуждением и смотрела на него со страхом. Однако мальчики радовались свободе этого праздничного дня. Кэтрин сама сварила глинтвейн для Делапола, а потом они с удобством расположились на мягких стульях. Он облегченно вздохнул. Хорошо, тихо. Требуется сила молодости и осторожность линяющего горностая, когда находишься при короле. Филиппа и Хэвис тактично удалились, забрав с собой Джоанну. Они остались вдвоем в красиво обставленной комнате, где мерцающий солнечный свет отражался от простой, хорошо отполированной мебели, от пахнущих свежестью камышовых половиков. Она взяла рукоделие и начала вышивать, думая, что ему не хочется разговаривать. Он наблюдал за ней, задаваясь вопросом, вспоминает ли она когда-нибудь о прежней жизни и о том, как обстоят ее дела здесь, в Линкольне. «Она действительно изменилась», — думал он. «Причем изменились не черты ее лица, а настроение. От нее исходил слабый, спокойный свет. Обычно в ней сквозила внутренняя напряженность. Сейчас же она выглядела умиротворенной, погруженный в себя и спокойный, как горное озеро. «Леди Свинфорд», — сказал он внезапно, — «вы когда-нибудь вспоминаете герцога?» Иголка замерла, вздрогнула, потом прошла сквозь ткань, протаскивая за собой нить из малиновой шерсти. «Не было бы ничего хорошего, если бы я вспоминала, не так ли?» «Да, те времена давно прошли и забыты, я полагаю. Но тем не менее я не сомневаюсь, что он думает о вас». Она подняла голову. В ее серых глазах медленно расширились зрачки. «Я уверена, вы ошибаетесь, милорд. А если он и вспоминал обо мне, то с ненавистью». «Ненависть?» — удивился Делапол. «Ах, да, он был очень сердит, когда вы исчезли. Но это было вполне естественно. Но не ненависть же руководила им, когда он построил часовню святой Екатерины около Гейнсборо». Кэтрин отложила вышивание и встала. Ее стул скрипнул. «Часовню? В честь святой Екатерины?» «Да, в знак исполнения клятвы, которую он дал ей ради вашей безопасности во время мятежа». Она повернулась к огню, сжав пальцами край каминной полки. «Когда он воздвигнул часовню? Не после того, как публично отрекся от меня и вернулся к герцогине?» Делапол нахмурился. «Ну да, и я уверен, это так. Сразу после того, как он снова сошелся с герцогиней в Гейнсборо. Но, моя дорогая, не было никакого публичного отречения, о котором мне было бы известно. Я пробыл вместе с ним несколько месяцев в то время и не помню, чтобы он хоть раз произнес ваше имя». Тем не менее, вся Англия сплетничала о том, как он поносил меня, называя меня... Тут она запнулась, потом твердо продолжила. Называя меня ведьмой и шлюхой. Это я слышала нынешним летом в Олсингеме. — И вы поверили в это? — воскликнул Делапол. — Клянусь богом, миледи! Разве вы недостаточно прожили при дворе, чтобы считаться с клеветой? Это бенедиктинцы поливали его грязью. А почему? Из-за его связи с Уиклифом, из-за гонений, которым он резко подверг их монастыри после вовлечения в историю с похищениями, потому что он всегда был благосклонен к монахам нищенствующего ордена. Только один Христос знает причину злобы. Но вам следовало бы знать его лучше. Уиклиф — английский религиозный реформатор, годы жизни 1320-1384. Да, это так, вероятно, но я не получала никаких писем от него с той поры. Делапол покачал головой и вздохнул. Нужно ли мне говорить вам о его гордости? И более того, я верю, что он понял, как и вы, что вам лучше расстаться. Кэтрин наклонилась, чтобы помешать кочергой угли, поправила подставку для дров в камине, подлила еще вина в горшок для глинтвейна. «Милорд, мне бы очень хотелось, чтобы вы не говорили мне об этом», — сказала она. «Я не хочу слишком нежно думать о нем». «Да, вероятно, мне не стоило упоминать его», — думал старик. «Сую свой нос не в свои дела. Так, мне кажется, я поступаю сегодня, по крайней мере, так считают мои враги. Всю жизнь прослужил герцогу, короне, а в конце не получил ничего, кроме ненависти и неблагодарности. Глостер был настоящим противником, и, конечно же, Арундел. Лишение должности, обвинение. Майкл пострадал от того и от другого. Говорили, что он не больше, чем торговец, купец из Халла, слишком богатый, чтобы быть честным. Говорили, что он трус, потому что он склонил Ричарда к миру, к завершению бессмысленной, приносящей вред войны с Францией. А вскоре должно последовать изгнание, несомненно. А его единственный верный друг далеко отсюда, в Кастилии. «Как обстоят дела у герцога?» — спросила Кэтрин. Она села, взяла в руки вышивание и низко склонилась над ним. «Он, наконец, добился того, о чем так долго мечтал? Кастильского трона?» «Клянусь распятием, боюсь, что нет», — грустно ответил Делапол. «По крайней мере, не так, как он того хотел. На троне будет сидеть его дочь, а не он». «Дочь? Вы ничего не знаете?» Она отрицательно покачала головой. «Люди не говорят со мной о нем». «Как? Да ведь Филиппа и Джон поженились в прошлом месяце в Опорто. Она сейчас королева Португалии». «Как странно», — подумала Кэтрин. «Филиппа — серьезная, спокойная, невинная девушка, мечтавшая об уходе в монастырь. Сейчас, в 26 лет, вышла замуж и стала королевой в далекой стране». «А маленькая Каталина, — сказал Делапол, — должна выйти замуж за Энрико Кастильского. Это ей предстоит сидеть на троне вместо своих родителей. И это будет означать окончание войны, в конце концов». «Конец мечте о Кастилии, — подумала Кэтрин. Нет поражения, но и славы тоже нет. Для Джона такая развязка должна быть унизительной. Цель достигнута путем компромисса, с помощью династических браков, но не им самим». «Он всегда второй, — подумала она, — никогда первый всю свою жизнь». «Ах, он все еще сражается, — продолжил Делапол, который думал то же самое. Он все еще не сдался. Но мы слышали, его армия поражена страшной болезнью, какое-то заболевание, которым болеют все, и оно губит людей. Гонец сказал, что сам герцог был очень болен. «Нет, леди, я слишком много болтаю языком», — добавил он быстро, заметив выражение ужаса в глазах Кэтрин. «Он поправится, у него много сил». Она отложила вышивание и сказала задыхающимся от волнения голосом. «Милорд, прошу меня извинить, потому что мне надо на минуту отлучиться». Она вышла из гостиной и поднялась наверх, чтобы несколько минут побыть в одиночестве. Когда она снова спустилась вниз, она встретила мастера Роберта Саттонса, который пришел, чтобы проводить ее на торжественный обед. Он и Делапол стояли у камина и вели вежливую беседу. Граф тотчас же подошел к ней и взял за руку. «Я слишком злоупотребил вашей добротой, моя дорогая, и должен поспешить к своим обязанностям на королевской службе. Извините меня», — добавил он тише, — «за то, что я так разболтался. Было приятно встретиться с вами снова. Бог да благословит вас». Он вышел, а Роберт обратился к Кэтрин с удовлетворением в голосе. «Кажется, лорд Суфолк хорошо думает о вас, милая. Не будь он таким старым, я бы стала ревновать его». «Вы можете, — продолжил он светлее лицом, — с его помощью быть представлены даже королеве? Он по-прежнему имеет влияние на Ричарда. Вы не подумали попросить его об этом? Может быть, нам, в конце концов, стоит объявить о нашем браке на обеде?» «Нет», — медленно сказала Кэтрин. Она села на стул и жестом указала на другой, на котором только что сидел Делапол. «Роберт, я не могу выйти за вас, простите меня». Багровые щеки купца побледнели, он уставился на нее. «Кэтрин, что это за каприз? Я никогда не считал вас женщиной, склонной к лукавым выходкам и кокетству». «Это не выходка и не кокетство. Причиной тому моя глупость, потому что я считала возможным забыть прошлое». Она замолчала надолго. Он же смотрел на нее со смятением и возрастающим гневом. «Все дело в этом», — сказала она наконец. «Для меня нет прошлого. Оно все еще живо. Называйте это безрассудством, сумасшествием, как угодно. Но, кажется, я устроена так, что не могу принадлежать никакому другому мужчине». Он спорил с ней, ругал ее, умолял. Слезы катились из ее глаз. Наконец она разрыдалась в искреннем раскаянии и от жалости, но не сдалась. Оставшись одна в спальне, она, наконец, обрела уверенность, потому что для нее не могло быть удобного начала новой жизни, не было легкого пути, предначертанного в ее судьбе. Любовь, которой она жила, всегда будет с ней. Она бы и без откровений Делапола не вышла бы за Саттонса. На нее просто нашло временное помрачение ума. Но мысли о страданиях Джона, об опасной болезни, ускорили понимание этого. Наконец Саттонс ушел разъяренный, и она осталась одна в гостиной и не пошла на обед к королю. Она послала сообщение о том, что больна.